Глава 43. «Но теперь, так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, создавший тебя, Израиль, не бойся, я выкупил тебя. Я позвал тебя по имени, ты мой. Пойдешь ли ты через воды, я буду с тобой. Станешь потоки переходить, они тебя не захлестнут. Пойдешь ли сквозь огонь, он тебя не опалит, пламя не обожжет. Я Господь, твой Бог, святой Бог Израиля, твой Избавитель. Я отдал как выкуп за тебя Египет, Куш и Сего. Ценен ты для меня и дорог, я тебя полюбил, и поэтому других вместо тебя отдаю, отдаю народы, чтобы тебя спасти. Не бойся, ведь я с тобою. С востока детей твоих приведу, с запада заберу тебя. Скажу я северу, отдай их. Югу скажу, не удерживай их. Приведите моих сыновей издалека, приведите от края земли дочерей моих, всех, кто именем моим осенен, кого сотворил я во славу себе, кого я создал, кому облик дал я. Выводите народ, который слеп, хотя есть у них глаза, выводите тех, кто глух, хотя уши у них есть. Все племена сошлись вместе, собрались народы. Кто из них предвозвестил, предсказал нам то, что свершилось? Пусть приведут свидетелей, пусть докажут, чтобы слышавшие сказали «правда». «Вы свидетели мои, — говорит Господь, — и рабы мои. Я избрал вас, чтобы поняли вы и поверили мне, и уразумели, что это я. Нет Бога, что появился бы до меня или после меня пребывал бы. Это я Господь. Нет Избавителя, кроме меня. Это я поведал, избавил, возвестил. Я, а не кто-то чужой. И вы, мои свидетели, говорит Господь, я Бог. Издревле это я. От руки моей никто не спасет. То, что сделал я, кто отменит? Так говорит Господь, Избавитель ваш, святой Бог Израиля. Ради вас я послал в Вавилон, и я сделаю беженцами их всех, корабли огласятся криками халдеев. Я Господь, святой Бог ваш, Творец Израиля, Царь ваш. Так говорит Господь, проложивший в море дорогу, путь в глубоких водах, выведший колесницы и коней, полчище воинов сильных. Все они полегли, не встали, угасли, потухли, как фитиль. Прежнее можете не вспоминать, можете не думать о прошлом. Ибо я сделаю нечто новое, сейчас оно явится, неужели вы не поймете? Проложу я дорогу в пустыне, пошлю в пустынную землю потоки. Даже дикие твари меня восславят, шакалы и страусы. Когда пошлю я воду в пустынную землю потоки, чтобы поить избранный мой народ». Этот народ я сотворил для себя, чтобы он возносил мне хвалу. Но не меня призывал ты, Иаков, ты тяготился мною, Израиль. Жертвенных ягнят не сжигал ты ради меня, мне во славу жертв не приносил. Я тебя не обременял, приношений хлебных не требовал, не утомлял тебя, не требовал благовоний. Не покупал ты для меня благовонный тростник, не питал меня жиром жертвенных животных. Напротив, ты обременял меня своими грехами, прегрешениями утомлял. Я сам ради себя самого заглажу твою вину, непокорность твою, грехов твоих больше не вспомню. Зови же меня на суд, рассказывай, докажи свою правоту. Прародитель твой согрешил, твои властители восстали против меня. И обрек я правителей святыни на позор, отдал Иакова на уничтожение, Израиля на поношение отдал.